Глава 16. Герр Лишвиц дал совет поговорить с Тиффани о баронстве. Но тут в игру вступил его светлость. Видимо, текущие государственные дела были урегулированы. Пришел черед наследниц из каталога. Он поймал меня в канцелярии после перехода из обители и перед порталом в Гастхаус и без прелюдий потребовал встречи с Тиффани. «Ваша светлость, моя тетя еще не вполне готова». «Такими темпами вы ее и ко дню сошествия не подготовите. Не надо пытаться скрыть от меня информацию, фройляйн Спаркс. Вы уже разобрались в природе дара, фройляйн Эвгворк». Он не спрашивал, а утверждал. Я пожала плечами. Шигль не знал. Мик сказать не мог. Так что мое слово против слова его светлости. При мне ее дар никак не проявлялся. «Значит, ему нужен катализатор?» «Прекрасно. Завтра мы навестим вашу тетю вместе». «Но, ваша светлость, в обитель не пускают мужчин». Он посмотрел как на скорбную умом. Да я и сама понимала, что сморозила глупость. И Мик, и Шигль были прямым доказательством моего бездарного вранья. «Позвольте напомнить, что срок нашего договора истекает через 2 недели». Я хоть и была готова, удар пропустила, а он добавил. «Слышал, что у майора Хантхофера проблемы на службе? Ну-ну, все решаемо. Я по-прежнему буду рад видеть его среди своих людей». «Проигрывать надо достойно, только этого в моих планах не было. Хорошо, ваша светлость, мы сходим с вами в обитель. Кстати, вы подобрали хотя бы одного доверенного секретаря? За оставшиеся 2 недели я бы могла его поднатаскать». «Постараюсь найти человека сегодня-завтра», — пообещал он так, будто только что не сказал ничего особенного. Я вышла из кабинета со спокойно отрешенным выражением лица, которое подсмотрела у Тиффани. «Отчитал?» — спросил Шигль в коридоре. «Сама виновата», — пожала я плечами. «Не надо расслабляться, когда играешь на чужой территории». Все эти дни как-то выходило, что мы с Миком возвращались в Гастхаус одновременно. Сегодня я даже ужинала одна. И, конечно, фрау Шмидт обратила внимание на то, что я расстроена. Надо было пожаловаться ей на воспитанника. И прежде бы я наябедничала, не задумываясь. Но в последние дни рядом с тетей Тиффи во мне начались какие-то изменения. Вот сейчас я решила, что лучше не огорчать добрую фрау. Наверняка она и сама за его светлостью все замечает. Поэтому я рассказала про казус с наследством и про тетушку, явно не способную к управлению баронством, с которой рвется пообщаться советник. «Вашей тетушке надо отказаться от наследства в вашу пользу», — предложила фрау Шмидт. «А вы думаете, что она уже сможет разговаривать с посторонним мужчиной?» Конечно, фрау Шмидт знала не всю историю тети Тиффани, но к чему ей были слова? Мне казалось, она видела картину в целом. Я объяснила, что целительница считает Тиффани способной жить вне стен обители, а раз так, то и с посторонними мужчинами общаться вполне можно. Конечно, я надеялась, что все будет иначе, что она с радостью забудет о затворничестве и заживет нормальной жизнью. Но и понятия о нормальной жизни у нас радикально отличались, и это тоже было грустно. Мой адвокат уже посоветовал поговорить с тетей об отказе от прав на наследство. Но что тогда она будет делать через 10-20 лет? Я-то получу кругленькую сумму, передав баронство под управление казны. А на что будет жить она, если с обителью что-нибудь случится? Нет, я ее не оставлю. Но в моей жизни хватает риска. Кто знает, что случится за 10 лет со мной? «Стаси, вы удивительно здравомыслящая девушка», — улыбнулась фрау Шмидт. «Оставьте хотя бы 1% на вероятность чуда». «Чудеса в наше время стоят денег, а золото я и так обещала котике». Пришел Мик, быстро поел и удивил своей новостью. Главный полицмейстер решил создать отдел, где будут работать одни ищейки. И он, Мик, будет начальником. Пока еще ничего не утверждено, но... Я с трудом, душа в себе счастливый виск, повисла на его шее. Жаль, конечно, что агентству Спаркс и Хантхофер не бывать, зато Мик доволен. мы сбежали в мою комнату и целовались до одурения. Я, честно-то говоря, была готова и на большее, но жених, хоть и с трудом, но сдерживал порывы. Не знаю, насколько его еще хватит, а я хочу замуж как можно скорей. Утром фрау Шмидт снова вручила мне пакет с пирожками, пошепталась о чем-то с Шиглем и пожелала удачи. Вскоре я уже стучала в кабинет советника, и никто даже не пытался меня остановить. Его молодая светлость, как ни странно, выглядел хорошо. Глаза не тер, кофе выпил, рядом стояла пустая чашка, но пирожкам все равно обрадовался. Дверь еще не закрылась, и я громко сказала, что сегодня мне обещана прогулка. Когда мы уходили с его и моими телохранителями в портал, вся канцелярия собралась посмотреть на невиданное событие. Советник покинул рабочее место в рабочее время и не с его величеством или другим сановником, а с девицей. Тиффани была одна, ни сестры Клары, ни матушки Аделины. Она, как обычно, сноровисто вышивала монашеские повязки, очень тонко подбирая оттенки ниток каждому слову молитвы. Увидев его светлость, она привстала со своего места и слегка поклонилась, как это делают все монашки. Я представила советника и прочно уселась на свой табурет, а он осматривал комнату и тетю, постоянно переводя взгляд с нее на меня и обратно. Я ждала, что и он выдаст нечто вроде «Вы действительно как две капли воды», но нет. Герцог подошел к тетиному столу, оперся на него руками и, почти склонившись к самому ее лицу, заявил: «Не думал, что вы настолько изменитесь, фройляйн Эвгворк. Полагаю, вы меня не помните. Я Эдвин, кузен Александры Эвкассели Норриц». «Я прекрасно помню малыша Эдвина», — сказала тетя тихо, — «но с вами не знакома. Тот Эдвин, которого я помню, был слишком хорошо воспитан, чтобы закрывать свет вышивающей даме». «Малыш Эдвин, тетя Тиффи, я тебя обожаю». «Прошу прощения, фройляйн, я действительно слегка подзабыл о манерах», — с улыбкой акулы заявил малыш Эдвин. «Но мое время, увы, ограничено, поэтому я...» Он сразу начал с проверки, вежливо пояснила я, мысленно обещая себе не раз и не два использовать в беседах с ним малыша. «Но мне ничего не известно про кузину Александру и ваше знакомство». «Мы с Алекс были подругами. Она тоже училась в пансионе фрау Штольц», — сказала тетя ровным голосом. «Как-то я провела лето в замке Кассель. Там гостил и будущий герцог Ф. Менгрейм». «Ни за что не поверю, что он был очень хорошо воспитан», — выпалила я. «Наверняка был таким же задавакой, как сейчас». «Стаси», — укорила меня тетушка. «Он был очень приветливым и милым мальчиком». «Я бы с удовольствием сказала что-нибудь еще, чтобы посмотреть на реакцию советника». Держать лицо он умел. Но приветливый и милый глянул так, что я решила заткнуться. «Безумно рад, фройляйн, что вы нашлись», — продолжил его светлость. «Всегда приятно встретить человека из счастливого и беззаботного времени, увы, оставшегося в прошлом. Кстати, кузина Алекс передавала вам поклон и 1000 поцелуев». Мимолетная улыбка скользнула по губам тети Тиффи. Они поговорили о неизвестной мне Алекс, счастливой жене и матери 6 детей, а потом плавно направляемый советником разговор свернул на ближайшие планы тетушки и баронство Гворк. «Мне? Вы предлагаете баронство мне, ваша светлость?» «Эдвин, фройляйн Тиффани, просто Эдвин». «Нет, Эдвин, я не смогу. Стаси прекрасно справится, а ее жених...» Его светлость не стал заострять внимание на моих проблемах, а перешел к своим и прямо спросил тетю про ее дар. И она ответила. Я сидела и кусала локти от невозможности вмешаться. Нельзя быть такой доверчивой. Он же сейчас... Он же... Я просто слышала, как в голове советника проворачивались словно шестеренки на бешеной скорости миллионы планов использования уникального тетиного дара. «Я рад, что вы доверились мне, фройляйн Тиффани». «Я доверилась вам, потому что единственного из мужчин до сих пор считаю другом». «Другом?» У меня мурашки побежали. Я вспомнила, как боялась советника при первых встречах. Тиффани совсем его не испугалась. Наоборот, сразу поставила на место. А может, он ей понравился? Или давнее знакомство и общие воспоминания детства сыграли свою роль? Пока я думала, его светлость начал прощаться. Дескать, его ждут дела, но не позволит ли любезная фролейн навещать ее время от времени. И тут случился второй шок. Она позволила. А может, его дар воздействовать голосом или чем-то еще? Пресветлые небеса, что же делать? А меня, между тем, подхватили под локоток и потащили за собой к порталу. Тиффани помахала вслед и растворилась за спиной Шигля, шагнувшего в канцелярию последним. «Что это было?» — мой голос прозвучал излишне резко для счастливой невесты. Но в приемной нервничал герр Петер, он даже внимания на мои слова не обратил. «Ваша светлость, у вас в кабинете принц Август». «А почему ты его впустил?» — прошипел герцог не хуже какой-нибудь змеи. «Вы сами дали ему прямой портал», — стушевался дежурный агент. «Да, точно, прости. С вами, фролейн, поговорим потом». Он шагнул в кабинет вместе с телохранителем, а мы втроем остались. «Что за принц Август? Кажется, это младший брат императора, и его тут не жалуют?» «А чего это он приперся?» — по-простецки спросил Шигль. «Из-за фролейн. Он дочку свою в невесты его светлости пропихивал. А тут такой, видите ли, казус», — подмигнул мне герр Петер. Началось. А может, были и другие кандидатки? Стало любопытно. К тому же то ли нарочно, то ли нечаянно телохранитель его светлости неплотно прикрыл дверь в кабинет. Я подошла и прислушалась. «Я вам ничего не обещал, ваше высочество. Да, официальной помолвки еще не было, но... Мне обещал Фердинанд!» Какой противный голос. «Я все знаю. Твоя так называемая невеста вообще не имеет права разбавить кровь Менгреймов своей. В ней всего-то четвертая часть баронской крови Эвгворгов. Думал, ты один такой умный, и больше никто не догадался, что Феликс нагулял бастарда с простолюдинкой?» «С простолюдинкой?» Ее признал родовой артефакт. «Когда? Не было такого. Блефует». «Да мне плевать. Ты женишься на Барбаре и точка. Девку Гворк можешь оставить, признаю, она полезна. Но лучше бы ты сдал ее на опыты нашему магу». «Какому магу?» «Да, вот и мне интересно». «Магистру Сморлю. Он уже извелся. Говорит, что обычный человек не может уничтожить артефакт великих». «Благодарю за ценную информацию, ваше высочество. И сегодня же переговорю с его величеством и насчет Барбары, и насчет опытов. Кстати, верните портальный артефакт. Он вам больше не понадобится». «Вот и славно, вот и молодец. Скажу жене, чтоб начала готовиться к свадьбе». После этих слов дверь открылась настежь, никакого принца внутри уже не было, и телохранитель пригласил меня войти. «Все слышали», — уточнил советник, снова напомнив мне койота, теперь голодного. Я кивнула. «От опытов спасу», — пообещал он. «С Барбарой придется разобраться». «Не смешно, ваша светлость», — возразила я. «Юная принцесса любит вас всем сердцем, а вы просто издеваетесь над бедным отцом, а ее выставляете дурой». Он оценил мой юмор и сообщил, прохаживаясь туда-сюда по кабинету. «Вы достойный партнер, фролейн. Но наш идиот Август прав. Я не могу на вас жениться». «Вообще-то я выхожу за другого». «Будь у вас подходящая кровь, меня бы это не остановило», — цинично признался он. «Вы были бы прекрасной герцогиней. И так похоже на нее. «На Тиффани? Я повторяю свой вопрос. Что это было? Что вы с ней сделали?» «Я умею быть обаятельным», — сказал любитель благородной крови. «Но не волнуйтесь, я никогда не причиню ей вред. Она, в отличие от вас, герцогиней быть не сможет, а любовницей не захочет». Тут он неожиданно остановился и спросил. «Я сказал это вслух?» И снова я кивнула. Совсем не ожидала от него такой откровенности. Или это влияние тетушки? «Ты тоже это слышал?» — спросил он у телохранителя. «Забудь». «Вы любили ее, сказала я, — «с детства. Вот поэтому папка с ее делом и оказалась в вашем архиве, а не в полиции. Вот поэтому вы делали все, чтобы в наших поисках никто не помешал. Так не бывает, так не может быть, но чудо случилось». «Нельзя говорить такие вещи мужчине, если не хочешь, чтобы тебе прилетело тем, что подвернется ему под руку. В моем случае это была пухлая папка. Больно не было, к тому же я почти добежала до двери и показала язык, потому что выглядел он припотешно. Кажется, вслед летело что-то еще. За успевшей закрыться дверью послышался глухой удар, и я, не раздумывая, рванула в портал. Меня распирало от желания поделиться сокровенным знанием о влюбленном герцоге. Только с кем? И как, Котька Перц, мне использовать эту информацию? В портал за мной едва успел Шигль, и только сейчас я заметила, что вернулась в обитель. «Разозлила его светлость?» — с сочувствием спросил телохранитель. «Горяч бывает, но это от молодости». «Скорее от тяжести долга перед собственной благородной шмуст ее в коленку кровью и ответственности за всю эту империю вместе с императором и его семейкой. Кстати, Шигль просветил меня и по поводу магистра Сморля. Оказалось, что он придворный маг Фердинанда II, и мне это категорически не понравилось. А еще, раз уж я так удачно сюда попала, требовалось срочно поговорить с Тиффани. Ведь ей нельзя просто так выдать, что советник влюблен. И вот эта возмутительная герцогиня она быть не сможет, а любовницей не захочет. Сначала надо бы уточнить и про детскую дружбу, и про мнение о повзрослевшем малыше». Тетушка по-прежнему сидела с вышиванием, но вид у нее был слегка встревоженный. Она сразу спросила, все ли в порядке, дескать, ей кажется, что с Эдвином она расслабилась и забыла про дар. «Если это дар, то на что вдохновился его светлость?» Я уверила тетю, что все в полном порядке, а всякие принцессы-невесты советнику не нужны. Она заинтересовалась, конечно, но я решила быть твердой и сначала потребовала рассказать про детскую дружбу. Оказалось, что Эдвину при знакомстве было 7, тете 13. Александра и другие ее родственницы не обращали на ребенка внимания, а он был умен не по возрасту, внешне не обижался, но вполне изобретательно мстил. И только Тиффи пришло в голову подружиться с мальчишкой. «Он сразу же влюбился в тебя, тетя», — шутливо сказала я. «В 7 лет? Стаси, не говори глупостей». «Да почему же глупостей? 13-летняя Фролейн казалась ему тогда совсем взрослой. Он, впади в пылу, еще и жениться обещал». «А как он тебе сейчас, в теперешнем виде?» Оказалось, что тетя даже не заметила, каков внешне нынешний герцог. Она видела своего друга, прежнего Эдвина. А потом она сказала фразу, которая определила все дальнейшие события. «У Алекс муж и 6 детей. Только сегодня я поняла, что потеряла». «Не знаю, на что ты вдохновила своего Эдвина, но он проболтался. Он любит тебя. Ты еще можешь все наверстать, понимаешь?» И, как обычно, в самый неподходящий момент, когда ты уже готова вывалить на собеседника неопровержимое доказательство, кто-нибудь обязательно помешает. В обители вернулись сестра Клара и матушка Аделина. Почему-то я была уверена, что их пока не стоит посвящать в тонкости моих отношений с герцогом и магом, мечтающим заполучить Стейси Спаркс для опытов. Я приложила палец к губам, призывая Тиффани молчать.